час разлуки нашей. И с тех самых пор, из года в год, и каждый день и час я шел к тебе дорогой страшной. Не счесть моих потерь, и вот окончен путь. Мечта моя сбылась, мы здесь, и что теперь осталось нам сказать друг другу? Нет возврата. Столько долгих лет и горьких слез, но память о тебе всегда жива, неистребима. Лжи и клевете не удалось убить ее во мне, и я всегда тебя любила. Я всегда к тебе иду, я всегда иду к тебе.